Глава 18. Речь уполномоченного коронера мистера Томаса, возглавлявшего присяжных на заседании временно созванного коронерского суда в Кембридже по делу убийства Эндрю Силли из обители Сократа, иначе Сократес Клоуз, Трампингтон Роуд, Кембридж, произнесенное в конце третьего дня слушания в пятницу 18 апреля. «Леди и джентльмены, уважаемые господа присяжные, мы находимся здесь для того, чтобы расследовать причины смерти Эндрю Силли, 61 года от роду, проживавшего в обители Сократа, Трампингтон Роуд, Кембридж, тело которого было извлечено из реки Гранта 10 апреля сего года. Мы заслушали показания разных свидетелей, приглашенных на это заседание, и я думаю, что нам следует согласиться с мнением инспектора Оутса из Скотланд-Ярда, который считает, что суду были представлены всевозможные улики, необходимые нам для принятия решения. Мы знаем, что Эндрю Силли отсутствовал в своем доме с воскресенья 29 марта, после посещения утренней службы в церкви, на которой он был вместе со своей тетей миссис Каролиной Фарадей, своей двоюродной племяннице мисс Блаунт, двумя своими кузинами, миссис Берри и мисс Фарадей, и своим кузеном, мистером Уильямом Фарадеем, проживающими по тому же адресу. Неоконченное письмо, которое вам было зачитано, совершенно определенно свидетельствует о том, что покойный твердо намеревался вернуться из церкви и закончить это письмо. В отношении этого письма я должен отметить одну довольно странную деталь. Имя предполагаемого получателя этого письма не было установлено. Однако вы должны помнить, что мистер Силли не относился к числу людей, которые любят распространяться по поводу своих друзей или своих личных дел. И вполне возможно, что он вел переписку с кем-то, кто не был известен остальным его домочадцам. Я должен заявить, что был удивлен и даже несколько шокирован известием, что дама, которая должна была признать себя адресатом этого письма, если только она не находится за границей или по какой-то иной причине не могла прочесть это письмо, опубликованное во многих газетах, не явилась сюда, невзирая на настойчивое приглашение со стороны полиции. Однако этот вопрос не настолько важен, чтобы мы отвлеклись ради него от основной темы. У нас есть свидетельства, подтверждающие, что Эндрю Силли не поехал из церкви домой на машине вместе со своими двумя кузинами и кузеном, как он собирался сделать до прихода в церковь. Вы заслушали показания Джона Крисмаса, который утверждает, что покойный велел ему отвезти домой на машине двух дам, миссис Берри и мисс Джулию Фарадей, в то время как сам он решил прогуляться пешком вместе со своим кузеном Уильямом. Свидетель заявил, что был очень удивлен этим распоряжением, так как оно противоречило заведенному обычаю. Как вы помните, обычно те члены семьи, которые пользовались машиной, ехали из церкви не прямо домой, а совершали прогулку по окрестностям, чтобы вернуться одновременно с конным экипажем, в котором ехали домой миссис Каролина Фарадей и ее внучатая племянница и компаньонка мисс Джойс Блаунт. Так что вы видите, что если бы эти двое мужчин вздумали отправиться прямо домой, они оказались бы дома не намного позже, чем остальные.